США, которые ставят по вопросу каждый самозащитный шаг корейской народной армии, потворствуют капризам провокационного характера своих приспешников, заявил 10 апреля представитель Генштаба корейской народной армии в эксклюзивном интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи. США, которые до мозга костей пропитаны чувством вражды против нас, каждый раз, когда проводятся военные учения нашей армии, поднимая шумиху, будто произошло какое-то ЧП, называя их провокацией и угрозой, подталкивают своих приспешников, чтобы принимать антисеверокорейские резолюции в ООН. Такие банальные поступки США нам уже не удивительны, но мы вынуждены напомнить их двуликость, которая проявляется в их подходе к провокационным бесчинствам своих приспешников. На днях представитель южнокорейской военщины громко заявляет, что в течение года будет принято на вооружение баллистический ракетный комплекс «Чунну-2», способный нанести удар по всей территории Северной Кореи, так как радиус его действия составляет 800 километров. Как мы и ожидали, США ни слова не говорят по этому поводу. Это составляет резкий контраст к их реагированию на регулярный запуск баллистической ракеты нашей армии. Без труда можно понять, почему США ведут себя так нагло. Они хотят силой задавить нас, даже ценой репутации и беспристрастности. Такова натура Соединенных Штатов, которые ведут себя как мировой судья. В настоящее время южнокорейские военные истерики и японские реакционеры, которые окрылены двуликостью своего босса, ведут себя как бешеные псы. США следует глубоко задуматься над серьезными последствиями их эгоистического и предвзятого подхода к нам. Пользуясь случаем, предупреждаем южнокорейских военных истериков и японских реакционеров остепениться. «Разбойнический двойной критерий США не подлежит никакому прощению», подчеркнул представитель Генштаба Корейской народной армии.